Глава 48. План. Эльтаир. Захоронение останков птицы счастья прошло успешно. По крайней мере, обошлось без накладок. Джесси запихал фрагменты своей поделки в принесенную мной коробку, а я тем временем вырыл яму у большого куста алой розы прямо возле въезда в поместье. «Не копай так глубоко», — попросил одуван. «Она должна находиться поближе к нам, пусть даже в таком сломанном виде. От нее исходят светлые энергии, понимаешь?» Мне было все равно, так что не стал спорить с этим чудиком. Джесси произнес над холмиком небольшую прощальную речь, сам от нее растрогался, смахнул слезу и положил сверху две ромашки. И это меня называют психом. Завершив миссию, я вернулся в свою личную комнату. Теперь передо мной стояла задача куда посложнее. Я был твердо намерен как можно скорее сблизиться с Натали и провести эту ночь в ее постели. Но для этого надо было куда-то девать назойливого Джереми. Плюс в коридоре напротив комнаты Натали постоянно дежурил один из телохранителей. В итоге мне нужно было избавиться от двух человек разом. Миссия была выполнимой при условии, что я задействую свой дар. Поэтому нужно было срочно его распечатывать. Не говоря уже о том, что он будет крайне необходим для проведения ритуала венчания по древней эльфийской традиции. В том, что Натали ответит мне положительно, я ни капли не сомневался. Чувствовал, насколько важно для нее было заполучить грант. Вернувшись в свою комнату, уселся в кресло, закрыл глаза и принялся методично и целеустремленно ментально расшатывать антимагическую силу моих нарукавников. Не так давно я проделал похожий трюк с ошейником и успешно его сломал. Правда, нарукавники, как артефакты, были в разы мощнее. Эти вредные дамочки из совета знали толк в гашении неугодной им магии. Вот только не на того напали. Порасшатывал нарукавники до самого ужина. Пришлось отвлечься на вечернюю трапезу. За мной пришел сам Эрнел. «Ну как ты? Пообвыкся на новом месте? Успокоился?» Пристально посмотрел на меня телепат. «Нормально кормят. Предоставили отдельное покое. Не унижают. Так что на данный момент приемлемо». Оценил я и добавил. «Но ты же понимаешь всю хрупкость моего положения. Императрица может затребовать меня к себе в любой момент». «Да, есть такое дело». Помрачнел телепат. «В любом случае, будем решать проблемы по мере их поступления. Не волнуйся, Натали не бросит тебя в беде. Несмотря на все твое вызывающее поведение, она чувствует ответственность за тебя. Если понадобится, она поедет за тобой даже во дворец, вызволять из рук Валенсия». «Это неправильно», — сдержанно отозвался я. «Как мужчина, именно я должен нести ответственность за свою женщину, а не наоборот. Это я должен оберегать ее, защищать и быть надежной опорой. А на этом треклятом Аншайне словно все перевернулось с ног на голову. Ты назвал ее своей женщиной?» Внимательно посмотрел на меня Эрнел и понимающе улыбнулся. Грохлова бездна. Этот тип даже без телепатии способен залезать в чужие головы. На его фразу я ничего не ответил. Будем считать его риторической. А я лишний раз напомнил себе, как важно для меня как можно скорее сблизиться с моей Синшаэль. Самый быстрый, приятный и надёжный путь для этого пролегал через постель. Побывав в моих объятиях и окунувшись в сладкую негу моих ласк, Натали станет гораздо сильнее ощущать незримую связь между нами и быстрее согласится стать моей женой. А после обряда венчания нас уже ничто не разъединит. Мы оба будем чувствовать друг друга на расстоянии, станем двумя половинками одного целого. Мое душевное состояние придет в равновесие, как и магические потоки. И я смогу спокойно развить бурную деятельность, готовить все для перехода в мою Ильниарию своей избранницы и всех, кого она захочет с собой забрать. Даже если это будет весь Ривос. Понадобятся сильные портальные артефакты, даже несколько штук, но я был уверен, что справлюсь с этой задачей. Ужин, как и обед, был восхитителен. Попросил Эрнела передать повару Даймонду мое почтение. Тот согласно кивнул. А после ужина я до позднего вечера продолжил добивать свои антимагические нарукавники. Дело шло очень даже бодро, и утраченный оптимизм вернулся ко мне в полном объеме. Чтобы воплотить в жизнь свой коварный план, мне нужно было слышать, что происходит в комнате Натали. Перебрав в голове разные варианты, остановился на подслушивании под окнами ее спальни. А чтобы не вызывать к себе подозрения бесцельным шатанием, занялся делом. Принялся выкапывать дождевых червяков. Благо, что где взять лопату, я уже знал. Позаимствовал ее на время из кладовки Эрнела. Взял из своей комнаты один из небольших глиняных кувшинов, вылил из него питьевую воду, и стал складывать туда пойманные, испуганно извивающиеся трофеи. «Мужик, ты чего, к рыбалке готовишься?» — озадаченно спросил сидевший в кустах Ренни. «Именно», — улыбнулся я. «И как ты видишь в такой темноте?» — озадаченно произнес парень. Я небрежно повел плечом. «Я же эльф». Отвернувшись, поморщился от досады. Тот, кто организовал защиту Натали, был гением. Охрана стояла не только в коридоре у ее двери, но и под ее окнами. Впрочем, Ренни совершенно не помешает моей задумке. Лишь бы не отвлекал меня разговорами.